Глава 34. Они выехали в Эшфорд около 11 утра. Пока машина неслась по шоссе М-25, и солнце жарилось сквозь лобовое стекло, нагревая сиденье до температуры человеческого тела, Флинт не снимал руку с колена Анны, мысленно вознося благодарности за автоматическую коробку передач. Время от времени он скашивал глаза на Анну. Струя воздуха из кондиционера слегка раздувала ее шелковистые волосы. Анна умиротворенно улыбалась. Перехватив очередной взгляд Флинта, она стиснула его бедро и отвела с лица выбившуюся прядку. «Да чего же хорошо», — подумал Флинт, — «да чего же все здорово». Раньше, когда он просыпался рядом с девушкой, какая-то часть его умирала. Ощущение не из приятных, все равно как вернуться к машине и обнаружить на лобовом стекле штрафной талон. «Ты, конечно, понимал, что паркуешься в неположенном месте», и что, скорее всего, попадешься, но... Место было свободно, тебе хотелось его занять, и ты это сделал. Сегодня, проснувшись рядом с Анной, он почувствовал себя так, будто нагло оставил машину на автобусной остановке, а вернувшись, обнаружил, что ее дочисто вымыли и отполировали, причем совершенно бесплатно. Эшфорд располагался в милях в 20 от шоссе, а высокие кедры сразу за чертой города, в районе зеленого поселка Спутника. «Ух ты!» — вырвалось у Анны, когда они свернули на подъездную дорожку, и впереди замаячил особняк в якобинском стиле. Проехав через вычурные каменные ворота, они покатили по аллее, обсаженные кедрами и пихтами. Да это пятизвездочный загородный отель, а не интернат. В приемной их встретила секретарша в кардигане. «Здравствуйте!» — приветливо улыбнулась она. Флинн взглянул на Анну, секунду поколебавшись, она шагнула к конторке. «Доброе утро, меня зовут Анна Уиллс. Моя сестра, точнее, сводная сестра, приходилась родственницей одному из ваших воспитанников, Зандеру Роуперу. Ах да, миссис Уиллс, она вчера звонила. Простите, это была не миссис Уиллс, это была я. Дело в том, что миссис Уиллс умерла». Глаза секретарши расширились. «Боже, что случилось? Самоубийство. Не может быть, какой ужас. Такая красивая, такая заботливая. Просто не могу поверить. Зандер уже знает?» Анна покачала головой. «Поэтому мы и приехали. Решили, что будет лучше, если он услышит об этом от кого-то из близких людей Би». Секретарша попросила подождать, пока она позвонит доктору, и через несколько минут провела их в просторный кабинет на первом этаже, где их сердечно приветствовала миниатюрная китаянка с большой волосатой родинкой на щеке. Доктор Чань прекрасно знала Белинду Уиллс. Они познакомились в 1997 году, когда та впервые приехала в Высокие Кедры, чтобы навестить Зандера. Доктор Чань была глубоко огорчена известием о смерти Би, и особенно сильно ее шокировало то, что та покончила с собой. «Почему, почему?» — жалобно повторяла она. Судя по всему, Зандер и Белинда поссорились около месяца назад, и с тех пор он отказывался встречаться и даже говорить с ней. Его пытались убедить поделиться случившимся с другими ребятами на сеансах групповой психотерапии, но мальчик упорно отказывался. Впрочем, по словам доктора Чань, это абсолютно в его духе. Он очень трудный ребенок. «Значит, вы сестра Белинды. Сводная». «А Белинда была сводной сестрой Джо Роупер, мамы Зандера». «Не правда ли родственные связи в наши дни очень запутаны?» Докторша бледно улыбнулась и сняла телефонную трубку. «Сейчас узнаю, что у Зандера утром по расписанию». Им повезло. Зандер был не на занятиях, он рисовал в саду. И доктор Чань провела их туда по солнечным, обшитым деревянными панелями коридорам, мимо пропахшей подливкой столовой, где в эти минуты готовился обед. «Он ручья», — сказала доктор Чань, направляясь по залитой бетоном дорожке группе деревьев, отбрасывавших на траву густую тень. «Я оставлю вас наедине, чтобы вы могли сообщить ему это печальное известие. Но если почувствуете, что ситуация выходит из-под контроля, крикните «сестра», и кто-нибудь вам непременно поможет». «Что значит «выходит из-под контроля»?» — уточнила Анна. Доктор Чань остановилась и повернулась к ним. «Видите ли, Зандер — сирота, и не просто сирота, а единственный оставшийся в живых член семьи. У него нет ни братьев, ни сестер, ни бабушек, ни дедушек. Он совершенно один. В младенческом возрасте он пережил чудовищную трагедию, и пока Белинда его не нашла, оставался в полном одиночестве. Поначалу он сопротивлялся всем ее попыткам установить контакт, отвергал саму идею семьи, но постепенно полюбил ее по-своему, конечно. Вы знаете, что Белинда купила для него дом?» Анна с Флинтом кивнули. Большинство выходных они проводили там вместе, и Зандер на глазах изменялся в лучшую сторону. Я не знаю, что за конфликт у них вышел месяц назад, но уверенно Зандер полагал, что это лишь временное недоразумение. Он любит время от времени осаживать тех, кто пытается ему помочь. Такая уж у него манера поведения — держать людей в постоянном напряжении. Трудно предугадать его реакцию на известие о смерти Белинды. Он может принять случившееся как факт, который не исправишь, а может разозлиться. Вам надо быть готовыми ко всему, понимаете? «Понимаем», — в унисон кивнули оба. Дорожка упиралась в заросший кувшинками пруд в тени плакучих ив. От него веяло прохладой. Лицом к пруду, болтая кисточкой в стеклянной банке с изумрудно-зеленой водой, сидел подросток в инвалидной коляске. «Зандер!» — окликнула доктор Чань. Парень ни ухом не повел, продолжая болтать кисточкой в воде и созерцать окружающий пейзаж. «Зандер!» «Да», — процедил он, не оборачиваясь. «Зандер, к тебе посетители!» «Гип-гип, ура!» — он окунул кисть в баночку с акварелью у себя на коленях. «Извините», — прошептала доктор Чань. «К вам лично это не имеет отношения, поверьте». Вслед за докторшей они подошли к Зандеру и встали перед ним. Мальчик оказался симпатичным, пусть маловат для своего возраста, но с точенными чертами лица и довольно длинными густыми каштановыми волосами, заправленными за уши. На нем была футболка с надписью «Teenage Fun Club», джинсы и кроссовки. Нехотя вскинув бледно-голубые глаза, он изумил Флинта пронзительностью взгляда. «У нас тут что?» Зандер, как ни в чем не бывало, продолжил выводить кончиком кисточки контур кувшинки на альбомном листе. «Слет великанов?» Анна вдруг фыркнула. Флинт обернулся. Она смеялась. «Простите», — пробормотала она, — «простите». «Хм». Зандер поднял голову и пристально посмотрел на Анну. «Наконец-то я встретил женщину, способную оценить мое незрелое чувство юмора. Может, поженимся?» Анна смутилась и покраснела. «Анна — сводная сестра Белинды», — сказала доктор Чань. «А Флинт — друг Анны. Он был и другом, он близкий друг Белинды. Анна с Флинтом приехали, чтобы кое о чем с тобой поговорить. Хочешь остаться здесь или вернуться в комнату?» «Я не намерен где бы то ни было и с кем бы то ни было обсуждать что-либо, касающееся моей бывшей так называемой тети. Благодарю покорно». «Зандер, я думаю, тебе нужно выслушать все, что скажут Анна и Флинт». «Правда, что ли, в самом деле?» «Ладно, поскольку вы лучше меня знаете, что мне нужно, а чего не нужно выслушивать, полагаю, нет никакого смысла спорить». Он подъехал к скамейке. «Прошу», — обратился он к Флинту и Анне с властностью пожилого банковского менеджера, после чего перевел взгляд на доктора Чань. «Можете нас оставить». Доктор Чань прищелкнула языком и многозначительно подняла брови. «Не забудь», — она постучала по циферблату наручных часов, — «обед через 45 минут». И, сунув руки в карманы белого халата, повернулась спиной и зашагала обратно к зданию. Дождавшись, когда она скроется из виду, Зандер вновь взглянул на Флинта и Анну. «Итак, три момента. Прежде всего, кто вы такие, черт побери? Нечего мне тут мозги пудрить насчет сводных сестер. Я уже по горло сыт этой чепухой насчет недосестер, полутети дядюшек, которые десятая вода на киселе. Я знаю, что Би мне не тетя, так что сеанс развешивания лапши можете пропустить. Во-вторых, прежде чем вы скажете о ней хоть слово, учтите, что не существует ничего, что она могла бы мне сказать, или что вы могли бы сказать от ее имени, и что мне хотелось бы услышать. Ни сейчас, ни когда-либо в будущем. А в-третьих, у кого-нибудь есть закурить?» Оба дружно покачали головой. «Ладно, спросить все равно стоило. Ну? Вы все еще желаете что-то сказать, невзирая на мое предостережение?» Он уставился на них с вызовом. «Представь себе, Флинт потерял терпение. Юный наглец выводил его из себя. Флинт был не намерен больше сдерживаться. И плевать, что парень в коляске. Мы желаем кое-что сказать. Она умерла». Анна стрельнула в него укоризненным взглядом. Флинт заиграл желваками. На губах Зандера мелькнула улыбка. Всего лишь мелькнула, но Флинту захотелось ему врезать. «Прошу прощения». Теперь уже Зандер осклабился во всю физиономию. Би умерла. Ухмылка поблекла, сменившись недоверчивой миной. Это шутка такая? Флинт молчал. Но когда, как? Его самодовольство исчезло на глазах, как слой театрального грима. Месяц назад, 28 июля. Это мой день рождения. Он потупился на мгновение, машинально потирая ладонью подбородок. Потом снова поднял на Флинта ледяные голубые глаза. Как это случилось? Она покончила с собой. Зандер скривился, как от зубной боли, и уставился в землю. Каким образом? Алкоголь и таблетки. Черт. Наступило молчание. Где-то вдалеке стрекотал сверчок, легкий ветерок шуршал в ветвях плакучих ив. Записку оставила? Нет. А вы знаете, почему? Нет, ответила Анна. Все это кажется совершенно бессмысленным. Я знаю, он уронил голову на грудь. Флинт и Анна переглянулись. Что? Я знаю. Знаешь? Да, я точно знаю, почему она это сделала. И почему? С нажимом спросил Флинт. Почему что? Почему я это знаю или почему она это сделала? И то, и другое, прошипел тот сквозь зубы. И то, и другое, черт подери. Зандер вздохнул и уткнулся лбом в кулак. Пойдемте наверх, в мою комнату. Там я все объясню. Вот он откатился от стола, сжимая в руке несколько лиловых листков. Письмо от Би. Пришло вместе с подарком на день рождения. Крайне неуместное сопровождение подарка. Думаю, вы согласитесь, когда прочтете. Он отдал письмо Ане. И еще она прислала мне вот это. Вот это оказалось завещанием за подписью Би и некой мисс Така Юкома. «Кто такая Така Юкома, черт возьми?» — спросил Флинт. «Понятия не имею», — пробормотала Анна. «Суши!» — Флинт щелкнул пальцами. «Из отчета судмедэксперта понятно, что перед смертью она ела суши. Должно быть, взяла завещание с собой в ресторан, попросила какую-нибудь официантку подписать и сразу же отправила». «Точно, ее соседка Эми сказала, что в тот вечер Би выходила из квартиры около 9. Наверное, решила пойти поужинать напоследок. Совсем одна». Она замолкла, глотая слезы от горькой картины. «Боюсь, твоей матери не понравится, Анна». «А в чем дело?» — она заглянула Флинту через плечо. «Согласно последней воле Би, все ее имущество отходило Зандеру. Коттедж, все средства на банковских счетах, авторские отчисления, книги и компакт-диски, 7000 фунтов, спрятанные под кроватью в жестянке из-под сигар». «Но я ведь встречалась с ее поверенным». Анна еще раз пробежала глазами страницу. Он сказал, что, несмотря на все его уговоры, Би отказывалась писать завещание. «Как по-вашему, этот документ имеет законную силу, если она не отправила копию своему юристу?» Флинт и Зандер ничего не ответили. «В любом случае, сейчас речь не об этом», — наконец сказал парень. «Сначала прочтите письмо. Прочтите, сделайте выводы. Оно довольно бессвязное, логики никакой. Этакий поток сознания, я бы сказал». Присев на краешек кровати, Анна начала читать. 28 июля 2000 года. «Мой дорогой Зандер, во вторник я ходила по магазинам, искала тебе подарок на день рождения. Поехала в Хэмпстед. День был прекрасный. Я пообедала во французском кафе за столиком на улице. Взяла тарелку их фирменного лукового супа, свежайшего, только приготовленного. Он был восхитителен. На десерт заказала кофе со льдом в стеклянной кружке с шапкой взбитых сливок. После обеда пошла в ГЭП и купила одежду, которую высылаю тебе, вместе с этим письмом. Надеюсь, понравится. А потом просто бродила по улицам, греясь на солнышке, наблюдая за прохожими, рассматривая витрины. Купила пару туфель в пье-де-тер и платье от Ранит Зилки. Удивлен, зачем я все это описываю. На то есть причина. Оглядываясь сегодня на прошлый вторник, я понимаю, что он стал поворотным моментом моей жизни, и что та прогулка по главной улице знаменовала для меня окончание целой эпохи. Если бы в тот момент я это понимала, я бы серьезнее отнеслась к своей прогулке. Я не очень надеюсь, что ты поймешь, ведь, несмотря на интеллект и манеры 30-летнего, в эмоциональном развитии ты находишься на уровне подростка своего возраста. Дело в том, что буквально через 10 минут после покупки туфель я увидела Эда, Тину и их тройняшек. Троих крохотных младенцев в огромной коляске. Тина укрепляла над ней зонтик от солнца, а Эд стоял рядом с охапкой детских вещичек в руках. Потом он склонился над коляской, и я увидела его улыбку. Улыбку полного, безоговорочного обожания. Они отправились дальше, и повсюду им улыбались люди. Незнакомые люди улыбались им, потому что они везли в коляске троих очаровательных малышей и выглядели очень гордыми, и никто в целом мире им больше не был нужен. В тот день я надела розовые шелковые брюки капри за 140 фунтов и черную сетчатую жилетку за 85. Туфли на шпильке от ЛК Беннета 115 фунтов. На макияж потратила утром полчаса, нанесла обычный повседневный вариант. Черная тушь, красная помада, дюймовый слой тонального крема. Накануне я сделала прическу в салоне Джон Фрида, 90 фунтов. Волосы заколола огромной шелковой розой из бутика «Рози любит Джонни», 18 фунтов. На Тине были леггинсы с вытянутыми коленями, мешковатая безрукавка и пара старых сандалий. Волосы завязаны в хвост. Никакой косметики. Вид у нее был изможденный, а пузо необъятное. Догадайся, кто из нас был красивее. В тот момент что-то во мне умерло, Зандер. Не потому, что я захотела оказаться на ее месте или заиметь троих детей. Ты знаешь, я давно оправилась от разрыва с Эдом, а избытком материнских чувств я никогда не отличалась. Но именно в тот момент я передумала продолжать тот путь, который избрала для себя 15 лет назад. Эти последние 15 лет я только и делала, что заметала следы, латала дыры, громоздила одну ложь на другую, а на нее третью и так далее. Все это время мне следовало строить свою собственную жизнь, развиваться, принимать вызовы судьбы. Но я не могла этого делать, потому что каждый мой поступок, каждое мое решение были завязаны на один единственный момент, который нельзя стереть из прошлого и который, как я теперь понимаю, уже никогда нельзя будет исправить. В тот день я вернулась домой с одним желанием — забиться в угол, свернуться калачиком и долго-долго плакать. Но у себя в квартире, на своем диване, я увидела мистера Арифа. На прошлой неделе Джон убежал, и консьерж обнаружил его бродившим по второму этажу. Я отправилась на поиски и нашла Джона внизу, где его кормили кусочками тунца прямо из банки. Должно быть, консьерж рассказал обо всем хозяину. И мистер Ариф взбесился. Багровый, с выпученными глазами, он вопил, как ненормальный, обзывал меня аферисткой и грозился выставить на улицу. Я даже испугалась, а меня ведь не просто напугать, ты знаешь. Он заставил меня прямо при нем посадить Джона в переноску и унести из дома. В тот день я отвезла Джона в коттедж. Там мы переночевали, но около 6 утра я проснулась в приступе паники. Впервые за много лет. Сердце бешено колотилось, я взмокла. Я боялась, что у меня случится сердечный приступ. В саду мне чудился какой-то шум. Меня охватила паранойя. Я думала, что умираю, Зандер. Я была в ужасе. Наспех оделась, сунула Джона обратно в переноску и ушла. Бросила мотоцикл и села на поезд. В том состоянии я бы и ключ не вставила в замок зажигания. Я приехала к Лол и попросила ее какое-то время присмотреть за Джоном. Вариант далеко не идеальный, Лол терпеть не может кошек, но что мне было делать? Я только что говорила с Лол по телефону. Джон сбежал. Она оставила окно в квартире открытым, и он сбежал. Я чувствую такое опустошение. Мне кажется, настал конец всему. Я знаю, ты сказал бы, это всего лишь кот, всего лишь большой глупый старый кот. Но для меня он нечто большее, гораздо большее. За что я отвечаю в своей жизни, Зандер? Да ни за что. У меня нет детей, нет долгов, нет работы, нет семьи. Я даже за тебя не отвечаю, потому что о тебе заботятся в интернате. А с сентября я тебе и вовсе больше не понадоблюсь. На всем белом свете было одно единственное существо, о котором я могла заботиться, которому была нужна. И он пропал. Наверное, угодил под колеса где-нибудь на темном заброшенном шоссе. Или его украли. Украли и продали какой-нибудь толстой бабе, которая будет кормить его кремовыми пирожными и доведет до инфаркта. Мое сердце разбито на мелкие кусочки, Зандер, и я чувствую громадную вину. Теперь, когда ты начинаешь самостоятельную жизнь, теперь, когда у меня не осталось никого, о ком я могла бы заботиться, даже Джона, я больше не вижу смысла продолжать лгать. На этой неделе я кое-что поняла, с меня хватит. Хватит латать дыры, идти на компромиссы, жить в полсилы. И чтобы прекратить все это, я сделаю то, о чем раньше не могла бы и подумать. Это будет означать конец нашей с тобой дружбы. Навсегда. Я расскажу тебе о том, что случилось в 1986 году.